У кентукки пуля имеет диаметр чуть меньше канала ствола. Суровый русский Натти Бампа, тихим матом рассылая по акватории страшные обещания, стояли на берегу и нарабатывали практику поражения. Перед заряжанием стрелки заворачивали пулю в кусок промасленной тряпки, шомполом досылали ее по нарезам, заодно очищая ствол от гари. После чего поджидали акулу, поля с достаточно близкой дистанции и сопровождая результаты стрельбы громкими и сочными комментариями. Визуально особо хорош был гоблин с кентой. Разок мне подумалось, может, Натти в реале таков и был? Или это чисто русский вариант? Последнее вероятней. Вряд ли Джудит Хаттер подарила бы Сомову знаменитый оленебой. Испугалась бы, как и все гуроны. Одна надежда на начальника экспедиции. Этот вручит. Я тоже выстрелил пару раз, но особого интереса не было. На Енисеи дульнозарядные сибирки и сузгунки до сих пор встречаются по хозяйствам. Как во всем деле, тут важен навык. А главное стрелковое упражнение заключается в нехитром тренинге рук и поясницы, тупом китайском подвиге стояния со вскинутой к плечу винтовкой. Большие белые чаще всего не обращали внимания на попадание, хотя дыра, особенно от гладкоствольного пехотного ружья, была приличная. Позже должны и сдохнуть. Монстры шли вдоль террасы в 50 метрах, вообще не замечая береговых целей, как и судов в бухте, где возле ДШК постоянно психовал Маурер. Но пару раз что-то происходило. В маленьком мозгу огромной рыбы щелкал переключатель, и тварь мгновенно впадала в неописуемую ярость, буквально выскакивая на берег с острым желанием ухватить кого-либо. Каждый раз следовал бодрый отскок, оружие менялось на более скорострельное, и дитя писателей шумно умирало в прибое, где ее позже растаскивали песчанки. Не знаю, ели они такое или в злости выплевывали. Из фальконетов выстрелили 3 раза. Всем понравилось, поэтому я забрал снасти быстро. Из мортирки тоже стрельнули, из башни ЗЦТ, возле Томки безопасно. Вскоре трата зарядов и патронов начала меня напрягать, и я тему закрыл. Интересно, круто и убойно. Если близко, если успеешь и если попадешь. Вынес емкий вердикт кастет. А гоблин развил хвастливую теорию, согласно которой теперь все поликластеры можно брать голыми руками, раз они за такой экзотикой экспедицию наладили. «Вспомни, Миша, что Данила сказал», — остудил я сталкера. «Про что? Раскрой тему». «Про пушки из подвалов замка. А также вспомни, сколько вообще оружия нашли чисто вы, сталкеры, за все время пребывания здесь. Без обид. Ну? Локалку у Эдгара и в подвале пушки. Все. Плюс потрошенную у франков на сене. Ну и стволы моего невезучего коллеги из САС. По твоей логике, и Сотникова можно голыми руками брать, раз у него такая артиллерия имеется. Если не учитывать того факта, что все остальное оружие, очень и очень неплохое, было добыто в боях, либо дадено смотрящими. И его навалом. Я уже не говорю про изготовленные на месте, как стимпанк кости. И че они тогда так ломились за этим старьем? А проверься. Ты вот, Сомов Михаил, зная заранее о контенте локалки, погнал бы братву потрошить схрон или плюнул бы? А бой за такие стволы принял бы? Да хрен, Миша, не отдал бы ты никому, ибо это оружие, и, как выяснилось, вполне себе убойное. И горе тому, кто не захочет им овладеть, заранее посчитав себя слишком сильным. Сталкер подумал. Прав ты, Федор, не отдал бы врагу, обязательно себе бы отмел. Ну давай тогда и мы не будем заранее друг другу медали раздавать, как Буденный с Ворошиловым. Всякое оружие может быть у полканов. Они тут давно живут. Наверняка находили и добывали приличные стволы. Можем фантазировать вплоть до орликонов и минометов. Один фальконет уже установлен на носу королевы. Маурер тут же взвыл, утверждая, что всю жизнь такой хотел, Черт завистливый. Так я не дал. Блажь это. Просить фальконет, имея на борту два пулемета. Два пехотных гладких ружья отдал французам. Против бешеного носорога отличное средство, если порох держать сухим. А вот с этим проблема. Стационарное вооружение стоит под водонепроницаемыми чехлами. Пушку переставили повыше, на широкую левую башню с названием «Бастион», и тоже укрыли. Пистолеты хороши, но их я пока зажал. Не вижу необходимости раздавать срочно. Может, у нас сипай объявится? Подумалось по приколу. Или не по приколу? По норвежцам. Я глянул в таблицу. Ага. После переезда в форт молодых, две гладкостволки, имевшиеся у канала при перебросе, как и полученные по выручалочке Заур Стандарт 202, останутся на той стороне залива. Уже хорошо, на пятерых-то человек. Кроме того, я выделил им предпоследний револьвер. Вот думаю, не вручить ли им еще и фальконет. С близкой дистанции, картечью, он любую атаку сметет. Их маленький хондовский генератор-киловаттник обеспечен топливом. Новая рация тоже дадена, антенна стоит. Ватяков наладку закончил. Когда он докладывал-то? Вот, 4 дня назад и закончил. Изба клана Одвара Хансена находится в лесу, на небольшой береговой возвышенности. Спрятано хорошо, с воды не увидишь. Обитатели же избы видят правый рукав реки с островом Цусима и всех плывущих с юга. И пришедших полканов в тот день они видели, и сам бой. Как говорится, много думали. Там идеальное дозорное место. Кордон Нарвик, так жилье названо, по малой родине этого клана потомственных нефтяников. Кордон с давними традициями, тихой, незаметной жизни. Даже свою 4-весельную деревянную лодку, когда-то счастливо пойманную на стремнине возле Цусимы, они каждый раз заводят в узкую речушку, а на берегу возле себя не следят вообще. Все чистенько, девственно. Восстановленный Данилой трофейный мотор на эту лодку и воткнули. Вопросы к Одвару у меня еще остались, в основном по выручалочке. Вот что, трудно им было заснять процедуру на видео. Сами говорят, что батарейки для камеры имелись. Поставили бы рядом. Ладно, скоро приедет, поговорим еще.